стремясь провести чистый опыт, фактически завершили цепь предпосылок для предельной ядерной катастрофы. Все перечисленное обретало еще более зловещую окраску на фоне ряда неблагоприятных нейтронно-физических коэффициентов реактора типа РБМК и порочной конструкции поглощающих стержней системы управления защитой. Дело в том, что при высоте активной зоны равной 7 метрам, поглощающая часть стержня имела длину 5 метров, а ниже и выше находились метровой длины полые участки. Нижний же концевик поглощающего стержня, уходящий при полном погружении ниже активной зоны, заполнен графитом. При такой конструкции стержни регулирования входят в активную зону реактора вначале нижним графитовым концевиком, затем в зону попадает пустотелый метровый участок и только после этого поглощающая часть. Всего на Чернобыльском четвертом энергоблоке 211 поглощающих стержней. По данным отчета СССР МАГАТЭ, 205 стержней находились в крайнем верхнем положении. По свидетельству Топтунова, вверху находились 193 стержня. Одновременное введение такого количества стержней в активную зону дает в первый момент положительный всплеск реактивности, поскольку в зону вначале входят графитовые концевики длина 5 метров и пустотелые участки метровой длины. Всплеск реактивности при стабильном управляемом реакторе не страшен, однако при совпадении неблагоприятных факторов эта добавка может оказаться роковой, ибо потянет за собой неуправляемый разгон. Знали об этом операторы или находились в святом неведении? Думаю, что знали, во всяком случае, обязаны были знать. Сиур Леонид Топтунов в особенности. Но он молодой специалист, знания не вошли еще в плоть и кровь. А вот начальник смены блока Александр Акимов мог и не знать, потому что с Сиуром никогда не работал. Реактор, конечно, изучал, сдавал экзамены на рабочее место, но всякие тонкости в конструкции поглощающего стержня могли пройти мимо сознания оператора, ибо впрямую не связывались с опасностью для жизни. А ведь именно в этой конструкции и притаились до времени смерть и ужас Чернобыльской ядерной катастрофы. Думаю также, что в Черне конструкцию стержня представляли Брюханов, Фомин и Дятлов, не говоря уж о конструкторах-разработчиках реактора. Однако не думали, что будущий взрыв спрятался в каких-то концевых участках поглощающих стержней, которые являются наиглавнейшей системой защиты ядерного реактора. Убило то, что должно было защитить, потому и не ждали отсюда смерти. Но ведь конструировать реактор надо так, чтобы они при непредвиденных разгонах самозатухали. Это правило святая святых конструирования ядерных управляемых устройств. И надо сказать, что водоводяной реактор типа Нововоронежского отвечает этим требованиям. Тут необходимо еще одно короткое пояснение. Атомным реактором возможно управлять только благодаря доле запаздывающих нейтронов, которая обозначается греческой буквой бета. По правилам ядерной безопасности, скорость увеличения мощности реактора не должна превышать 65 десятитысячных бета за 60 секунд. Если доля запаздывающих нейтронов 5 десятых бета, начинается разгон на мгновенных нейтронах. Нарушение регламента и защиты реактора, о которых я говорил выше, грозили высвобождением реактивности, равной по меньшей мере 5 бета, что означало фатальный взрывной разгон. Представляли всю эту цепочку Брюханов, Фомин, Дятлов, Акимов, Топтунов? Первые два наверняка не представляли. Трое других теоретически должны были знать, практически, думаю, нет. Акимов вплоть до самой смерти 11 мая 1986 года повторял, пока мог говорить, одну мучившую его мысль. «Я все делал правильно, не понимаю, почему так произошло». Все это говорит еще и о том, что противоаварийные тренировки на АЭС, теоретическая и практическая подготовка персонала велись в основном в пределах примитивного управленческого алгоритма.